Мужчины вышли, и Гарри запер дверь на замок. «Теперь мы можем поговорить», — сказал он сурово. Он пересек комнату и взял у меня пистолет. У сэра Юстаса вырвался вздох облегчения, и он вытер платком лоб. «Я просто в шоковом состоянии», — заметил он. «Думаю, у меня должно быть слабое сердце. Я рад, что теперь револьвер находится в опытных руках. Я опасался мисс Энн, пока он был у нее. Ну, мои юные друзья, как вы заметили, теперь мы можем поговорить. Готов признать, что вы перехитрили меня. Понятия не имею, откуда появился этот револьвер. Я приказал обыскать все вещи, с которыми приехала эта девушка. И откуда же вы его сейчас достали? У вас его не было еще минуту назад». «Нет, был», — ответил я. «Он был у меня в чулке». «Я мало знаю о женщинах. Мне следовало бы изучить их получше», — сказал сэр Юстас грустно. «Интересно, догадался бы об этом Пэджит?» Гарри резко постучал по столу. «Не прикидывайтесь дураком. Если бы не ваши седины, я бы вышвырнул вас в окно. Вы законченный мошенник. Седины или нет, я...» Он сделал вперед шага два, и сэр Юстас проворно спрятался за стол. «Молодые люди всегда так горячи», — сказал он с упреком. «Не будучи в состоянии пользоваться своим умом, они полагаются исключительно на свои мускулы. Давайте поговорим серьезно. Временно вы одержали верх, но такое состояние дел не может длиться долго. Дом полон моих людей, вы в безнадежном меньшинстве. Ваше временное превосходство было достигнуто случайно. Так ли?» Что-то в голосе Гарри, может, суровая шутливость, привлекло внимание сэра Юстаса. Он молча смотрел на Гарри. «Так ли?» — повторил Гарри. «Сядьте, сэр Юстас, и выслушайте то, что я хочу вам сказать». Все еще не сводя с него револьвера, он продолжал. «Удача изменила вам на этот раз. Для начала прислушайтесь к этому». Это были удары по входной двери. Снаружи доносились крики, ругательства, а затем послышались выстрелы. Сэр Юстас побледнел. «Что это?» «Рейс со своими людьми. Вы ведь не знали, не так ли, сэр Юстас, что Энн договорилась со мной о некоторых уловках, чтобы мы могли знать, подлинные ли наши послания. Телеграммы должны были подписываться Энди. В письмах необходимо было вычеркнуть «и» в каком-нибудь месте. Энн знала, что ваша телеграмма была фальшивой. Она приехала сюда по своей собственной воле, сознательно вошла в западню в надежде, что сможет поймать вас в вашей собственной ловушке. Перед отъездом из Кимберли она известила об этом и меня, и Рейса. Миссис Блэйр все это время поддерживала с нами связь. Я получил написанное под вашу диктовку письмо. Я его как раз и ожидал. Я уже обсудил с Рейсом возможность существования потайного выхода из магазина сувениров, и он обнаружил это место. Послышался оглушительный звук, и сильный взрыв сотряс комнату. «Они обстреливают снарядами эту часть города. Я должен вывести тебя отсюда, Энн!» Раздался взрыв. Дом напротив охватило пламя. Сэр Юстас встал и заходил по комнате. Гарри продолжал держать его на мушке. «Итак, вы видите, сэр Юстас, что игра окончена. Вы сами очень любезно подсказали свое местонахождение. Люди Рейса вели наблюдение за потайным выходом. Несмотря на меры предосторожности, принятые вами, им удалось проследовать за мной сюда». Сэр Юстас внезапно обернулся. «Очень умно, весьма похвально. Но я хочу еще кое-что добавить. Если я что и проглядел, то и вы тоже. Вам никогда не удастся доказать, что Надину убил я. В тот день я был в Марлоу, вот все, что вы имеете против меня. Никто не сможет доказать, что я даже был знаком с этой женщиной. Но вы знали ее, у вас была причина убить ее. И то, что вы сидели в тюрьме против вас. Вы вор, не забывайте, вор». Возможно, вы не знаете одной вещи. Алмазы у меня. И была не была. С невероятной быстротой он нагнулся, вскинул руку и швырнул что-то в окно. Послышался звон разбившегося стекла, и брошенный им предмет вылетел сквозь окно и исчез в бушующем огне напротив.